гуру. На примерах всех посланников иерархии можно учиться тому, как надо жить и работать, как трудились они и что оставили людям после себя. По результатам их руководства и книгам можете судить о том, чем они жили, о мысленном творчестве их, превышающем неизмеримо то, что видимо глазу, судить можно лишь по сравнению, но понимая при этом, насколько обширнее оно и больше вещей рукотворных. Центр тяжести в них, в незримом, но мощном наследии мыслей, которыми плодоносно они напитали пространство и которые ныне активно живут, насыщая своими энергиями поток эволюции жизни. Воздадим понимание творчеству их как видимому, рукотворному, так и незримому, мысленному.